Теперь разберемся, что там за папа у нас объявился. Омар поправил белоснежную чалму на призрачной полупрозрачной голубой голове. Мощная, похоже, личность. Раз его даже Иблис и дьявол боятся. Если его сад Демириату схлестнуть, трон свободен. Нужна информация. А за информацией надо обращаться к тем, кто ей владеет. А кто у нас знает все? Довольный своей сообразительностью, визирь решительно хлопнул в ладоши. К его удивлению, к престолу Всевышнего этот хлопок его не доставил. Он оказался перед вратами, над которыми ярко мерцала надпись «Чистилище», постоянно меняя колер с алого на голубой. Ворота дружелюбно распахнулись, и джинн автоматически шагнул внутрь. Помещение было скромненькое, но отделано со вкусом. Как его левая половина, так и правая. Правую местные дизайнеры оформили небесно-голубым мрамором. Левую — огненно-алым, напоминающим всполохи пламени. У правой стены стоял голубой столик с табличкой «Рай». У левой стены — красный столик с табличкой «Ад». За правым столиком сидел бледный юноша в белоснежных одеждах с голубыми крылышками за плечами. За левым — импозантный мужчина с бокалом в руках, одетый во все черное. Со стула свешивался такой же черный хвост. На голове торчали не менее черные рога. Единственное, что у него было не черное, — это нос. Он был огненно-красный. «Идите строго по линии раздела», — не поднимая глаз от стола, устало потребовал ангел. «Пока мы не определим меру добра и зла в вашей душе». Черт отхлебнул из своего бокала и засмеялся. «Ты глазки-то подними, а? Это ж конкурирующая фирма!» Ангел поднял глаза. «А, опять по обмену опытом!» Поморщился он. «Это к тебе!» «Само собой!» Черт нажал кнопку вызова. Полыхнула молния, запахло серой. В чистилище материализовался глава демонического отдела. Ангел поморщился и брезгливо помахал перед носом крылом. «А Люцифер где?» — удивился черт. «Занят», — невозмутимо сообщил Валаал. «Я за него. Пламенный привет коллегам Знойного Востока!» Жизнерадостно приветствовал он визиря. «Как поживает его джинновское величество? Давненько я не видел нашего аксакала». «Жив-здоров, чего и вам желают», — хмыкнул джин. «Тут и дельце у нас одно есть». «Само собой», — отечески похлопал визиря демон. «Не ты первый, не ты последний. Ну-с, начнем по полной программе. Мы вам расскажем о своих достижениях, а вы нас порадуете своими. Новые технологии — это сила». Врата чистилища распахнулись, и на пороге появился абсолютно голый бритый качок, густо покрытый шерстью и татуировками, с пухлой пачкой бумаг в руках. «Да вот и первый клиент», — потер руки Валаал. «Наглядные пособия, так сказать. Проследим его судьбу, а?» — весело спросил он восточного коллегу. Омару стало интересно, и он согласно кивнул головой. «Идите строго по линии раздела», — приступил к процедуре ангел. «Пока мы не определим меру добра и зла в вашей душе». «Да чего определять-то, братан?» — удивился клиент. «Я тут типа по рекомендации». Качок тряхнул своей кипой и уверенно свернул на алую половину чистилища. У джинна отвисла челюсть. «А так!» — победоносно подмигнул визирю демон. «Да вы посмотрите хоть, отчего отказываетесь?» — возмутился ангел, взмахивая крылом. Голубая стена раздвинулась, открывая клиенту изумительной красоты вид. Меж деревьев бродили унылые фигуры, наслаждаясь райскими кущами. Периодически они срывали цветочки, нюхали их и с невыразимым отвращением бросали обратно на землю. Черт, подозрительно косясь на Валаала, щелкнул пальцами. Раздвинулась левая стена. Чистилище наполнил рев крутого музыкального центра, стоящего за стойкой бара. Грешники отрывались вовсю. Шампанское лилось рекой. Игриво повизгивали девицы, которых тискали во всех углах. У клиента потекли слюни. Ангел безнадежно махнул рукой, движением крыла закрывая голубую стену. Ту же операцию повторил черт. Только сделал он это копытом. «Вам сюда!» — показал он дорогу грешнику, не сводя настороженных глаз с Валаала. Дорогой оказалась малоприметная дверь в глубине алого зала. Клиент рванул так, что только пятки засверкали. Демон с визирем, сопровождаемые подозрительным взглядом черта из распределителя, едва поспевали следом. Комната, в которой они оказались, была выдержана уже в более строгом стиле. Пол, стены и потолок, украшенные фресками с изображением веселящихся грешников в аду, были выдержаны в багровых тонах. За массивным письменным столом сидела очаровательная чертовка в роговых очках. Услышав шаги, она вскинула голову и недоуменно воззрилась на главу демонического отдела. Тот ответил ей любезной улыбкой. Девица пожала плечами, нахмурила брови, но, тем не менее, приступила к выполнению своих непосредственных обязанностей. «Ваши документы?» Грешник радостно выложил свою пухлую пачку документации на стол. Чертовка с видом опытного секретаря небрежно пролистала несколько страниц, одобрительно кивнула, на мгновение задумалась, отодвинула бумаги в сторону и открыла свой талмуд. «Порядок есть порядок», — пробормотала она, углубляясь в чтение. Грешник нетерпеливо переминался с ноги на ногу в ожидании вердикта. «Ух!» — расстроенно протянула вдруг секретарша. «Вы нам не подходите. Прошу извинить, но вам все-таки направо. У наших конкурентов недобор. Вы там однозначно пройдете вне конкурса». «Да вы че?» — заволновался грешник. «Я ж свой, да за мной такое числится». «Да», — согласилась секретарша, заглянув в свой пухлый том. «Не убей, не укради». «Верно, по всем заповедям и неоднократно. Но, видите ли, когда вам было 5 лет, вы пожалели больную кошечку». «И за это меня в рай?» — возмутился столь явной несправедливостью грешник. «У нас жесткие правила», — строго сказала секретарша. «Ад переполнен, поэтому отбираем самых». «Давайте ради нашего гостя», — Валаал кивнул на Джинна, — «сделаем на этот раз исключение. Может, я думаю, мы это себе позволить можем?» «Ну, разве что с испытательным сроком», — неуверенно пробормотала секретарша. «Согласен», — взвыл грешник. «Хорошо», — вздохнула девица, — «распишитесь вот здесь». Возликовавший грешник, не глядя, подмахнул появившийся перед ним бланк. «Ну что ж, с формальностями покончено», — мило улыбнулась секретарша. «Приятного отдыха. кивнула она головой в сторону двери, расположенной за ее спиной.